Сборы не заняли много времени. Да и что было собирать-то? Винтовка и патроны при себе, копченое мясо, завернутое в листья лопуха, убрано в вещмешок. Носилки для Петрищева быстро соорудили из вырубленных в лесу жердей и плащ-палатки. Вот и все. Прощаюсь с ребятами. Мы обнимаемся, хлопаем друг друга по плечам. По умолчанию четверо из нас тащат носилки с Виктором. Один идет впереди, а последний топает сзади. Никакого другого варианта построения тут не придумать. До границы болота нас провожает Ерофеич. Он мрачен и молчалив. Только выйдя на сушу, он подходит к Петрищеву и берет его за руку. «Ну, прощавай, Витя. Не свидимся мы с тобою, должно быть больше-то». «И ты, дед, прощай. Спасибо тебе, от всех нас спасибо». «Да ладно!» — машет рукой Ерофеич. «Что ж тут такого особенного-то?» И мы уходим, медленно пересекаем поляну и скрываемся в подлеске. Идти теперь можно только так. Проводив глазами уходящую группу, дед устало присел на пенек. «Вот и еще двое ушли. А сколько их еще будет?» Он достал кисет, свернул самокрутку. Легкий дымок поднялся к нависавшим над ним еловым лапам. Надо передохнуть. До кордона еще путь не близкий, а ноги, они уже не те, что были когда-то. Посидев еще минут 20, он поднялся, забросил за спину полупустой мешок и привычно свернул на знакомую тропу. И не заметил, как в паре десятков метров за ним сверкнули из-под нависших веток чьи-то внимательные глаза. Рапорт заместителю военного коменданта района, майору фон Крамеру. Докладываю вам, что 18.07.42 при проведении поисковых мероприятий нами был задержан местный житель Огарков Павел Ерофеевич, 1870 года рождения. При советской власти он служил лесником и хорошо ориентируется в окружающих лесах. По полученной нами информации, он являлся тем самым лицом, к которому для получения информации и направлялась группа партизан из отряда «Мстители». На допросе Огарков отказался отвечать на вопросы. После применения мер форсированного воздействия показал, что к нему в мае месяце текущего года действительно обратился ранее незнакомый командир Красной армии и попросил принять на лечение двух своих раненых солдат. Огарков эту просьбу выполнил, разместив солдат на острове посередине болота, где и ухаживал за ними до настоящего времени. Сообщить об этом в комендатуру не захотел, проявив тем самым враждебное отношение к германской армии. 17.07.42 года к нему явилась группа вооруженных людей и потребовала обоих раненых, которых Огарков им выдал. Один из раненых еще не мог ходить и находился в тяжелом состоянии. Но пришедших это не смутило, и они забрали его с собой на носилках. О чем разговаривали между собой пришедшие и раненые, неизвестно. Он находился в стороне от места разговора. Слов не слышал, и содержание разговора ему неизвестно. Со слов Огаркова, оба раненых обычные бойцы Красной армии. Офицеров среди них не было. Никаких бумаг и прочих вещей при них не имелось. Будучи допрошен относительно местонахождения острова, согласился его показать, и 19.07.42 в сопровождении группы солдат под командованием унтер-офицера Апфельбаума был доставлен в лес. Углубившись в болото, Огарков потребовал, чтобы все сопровождающие его солдаты не приближались бы друг к другу ближе 5 метров, пояснив это слабостью почвы. Сам же, в сопровождении фрейтора Лонзера, которым он был прикован наручниками за правую руку, пошел вперед, указывая направление движения всем остальным. Пройдя таким образом около 200 метров, Огарков, ударив свободной рукой ефрейтора, увлек его за собой в болото, где они оба почти тотчас же провалились в трясину больше, чем по грудь. Все попытки спасти ефрейтора успехом не увенчались, и он вместе с прикованным к нему Агарковым утонул. С большим трудом, пользуясь оставленными на деревьях и кустах метками, группа выбралась на твердую землю. Обнаружить остров не удалось. Исходя из полученной информации, можно сделать вывод о том, что уходящая группа уносит с собой раненого, который располагает сведениями о местонахождении тайника, сделанного погибшим командиром разведывательно-диверсионной группы русских. Мною дано указание при первой же возможности бесшумно изъять одного из партизан для подтверждения или опровержения этих данных. Обер-лейтенант Гельмут Рашке. Вот уже третий день мы идем по лесу. Все уже вымотались и устали. Настроение неважно, если не сказать больше. Вчера исчез Пашка Ломакин, тот самый вихрастый парень. Он с момента нашей встречи на острове проникся ко мне каким-то нездоровым чувством. Видать, не мог простить свои оплошности. Все мои попытки найти с ним общий язык ничем не увенчались. Он по-прежнему недружелюбно на меня косился. В какой-то момент удалось застать его за тем, как он расспрашивал обо мне Петрищева. Увидев, что я подхожу, он быстро свернул разговор и отошел к кустам. Но вот скажите на милость, чем я не потрафил ему? Тем, что в болото упасть не дал. Утром твердо решая переговорить с ним в присутствии командира группы. Уж от него-то он увиливать не станет. В очередной раз, сменив носильщика, замечаю, как Ломакин отстает от нас, его очередь идти в арьергарде. Он скрывается за кустами, и все. Больше мы его так и не увидели. Отойдя на километр, командир, почуяв неладное, приказал оставить носилки под охраной двух бойцов, а все остальные, в том числе и я, потопали по своим следам искать Пашку. Ага, с таким же успехом мы могли попробовать спилить дуб перочинным ножом. Это даже вышло бы быстрее. Никаких следов Ломакина мы так и не нашли. Он словно растворился в воздухе. Пробовали даже его окликать. Толку чуть. Никаких разумных объяснений этому не нашли. Я дипломатично помалкивал, не желая встревать со своими домыслами. А в душе понемногу стало зреть какое-то нехорошее предчувствие. Не могу сказать точно, что именно, но какую-то задницу я ощущал. Видимо, мои мысли каким-то непостижимым образом передались и Виктору. На привале он подозвал меня поближе. — Как ты? — спрашивая его, усаживаясь на песок рядом. А винтовку кладу так, чтобы при необходимости стрелять прямо из этой позиции. Нервничаешь, кивком указывает на нее Петрищев. А ты? Ломакин непонятно куда и как пропал. Да и вообще? Ты тоже что-то такое чуешь? Ну да. Не кочевряжусь и сразу соглашаюсь с ним. Нехорошее чувство, как тебе сказать? Словно ночью по улице идешь, кругом свет, фонари, и все меня видят. И я, светом этим ослепленный, толком ничего разглядеть-то не могу. А чую, что кто-то смотрит на меня. Недобро так. Да ты вот что, гранату мне дай. У тебя в вещмешке есть, я видел. Да не вопрос, дам, конечно. А зачем тебе? Мало ли, только чтобы не видел никто. Добро? Улучив момент, сую ему под бок тяжелую толкушку М-24. Виктор тотчас же прикрывает ее шинелью. Вот и добре. Теперь спокойнее как-то стало. Что-то не по душе мне такое вот настроение Петрищева. Он что, не доверяет нашим сопровождающим? Не похоже. А вот надежды на них, как на опытных бойцов, у него совершенно очевидно нет. Впрочем, у меня ее тоже нет. Да, По лесу они ходить могут. Правда, ничуть не лучше меня. Или это я так зазнался? Да и вояки из них, мягко говоря, не слишком сильные. По сторонам особо не смотрели, и только сейчас, после необъяснимого исчезновения Ломакина, стали вести себя осторожнее. С одной стороны, я их понимаю. Свой лес, немцы его не шибко-то и любят, оттого партизаны тут как у себя дома. А с другой стороны, на ум все время приходят те самые охотнички. Ладно, десяток их удалось прикопать еще около лагеря. Еще нехило их легло во вражке. Я заметил на тех солдатах знакомую форму. Но где десяток, там и второй отыскать можно. И уж тем более, получив такую основательную плюху, немцы этого просто так не оставят. Они парни упрямые и рыть землю могут долго. А уж в чем, а умении грамотно подготавливать подобные мероприятия им отказать нельзя.